Глава 58. Бурцев трудом приподнял голову, а в голове гудело. Ныло все тело, мутило. Но кости вроде целы, череп под шлемом тоже. Да и мясо, спасибо кольчуге и толстому поддоспешнику, не так, чтобы очень размазало по взлетке. Сзади вновь грянула пулеметная очередь. Две. Рявкнула авиационная пушка. Неужто не успели, ребята? Неужто сплоховали? Неужели и второй мессер тоже уже расчищает себе дорогу перед стартом? Бурцев обернулся. Нет, ребята успели. И ребята не сплоховали. Брошенные кони стояли поодаль. А возле крылатой машины с черными крестами деловито суетятся четыре человеческие фигуры. Спереди, под взрыкивающие пушки и пулеметы, спешившиеся всадники не заходили. Зато со стервенением и без всякой жалости долбали самолет сзади и с флангов. И как долбали! Крушили, корежили, разносили по кусочкам. Любая ПВО обзавидуется. Богатырская булава Алексича, который новгородец безуспешно пытался проломить танковую башню, дорвалась таки до более податливого материала. И тяжелый рыцарский меч Освальда, и секира Дмитрия, и кистень Збыслава. В ближнем наземном бою грозный мессер оказался слабеньким противником. Неприспособлен он оказался для таких боев. Огрызаясь без толку из пулеметов, пухая, почем зря пушками, самолет не мог причинить вреда. Он не мог сейчас даже маневрировать. Избиваемый мессершмитт остановился, так и не вырулив на взлетно-посадочную полосу. Пилот заглушил двигатель. А может, сама сдохла машина под страшными ударами. На гашетке летчик тоже жать перестал. Осознал, небось, бедолага, всю тщетность своих усилий. Воздушный ас елозил в кресле. Оглядывался через бронезаголовник, но выбираться наружу не спешил. Зато Гаврила с булавой уже карабкался сзади, норовя оседлать фюзеляж. «Живота лишу, змей поганый!» — гудел новгородец зычным басом. «Вся крев!» — подвывал, размахивая мечом, с исчербленным лезвием Освальд Добжинский. «Смог! Драконище трехлятый!» Дмитрий и Збыслав, в отличие от этих двоих, трудились молча. Только хекали утробно, нанося удар за ударом, как дрова кололи. Прихрамывая, Бурцев спешил к команде новоявленных драконоборцев. Пока добирался, мессеру полностью раздробили крестоносные крылья, смяли хвост, проломили фюзеляж, сбили винт, своротили на бекрень даже стволы пушек и пулеметов. Нетронутой оставалась лишь пилотская кабина. Но вот Гаврила с булавой добрался и до нее. Алексич явно намеревался разнести фонарь к ядрене пене. Хрясь! Трясь! Хрусть! Угловатая кабина вздрогнула от богатырских ударов. В плоских окошках появилась трещина. Посыпались внутрь осколки прочного плексиглаза. Летчик, съежившись и прикрыв голову руками, медленно-медленно сползал под заднюю раму с бронезаголовником. Да, не сладко ему там сейчас. Бурцев по себе знал, каково это, когда над башкой калашматит булава Алексича. Было такое дело в «Пантере». «Ну все, хватит, уйбитесь, други! Я поговорить хочу с этим немцем!» «Может, об Агделайде знает, что в Пашек?» Разгоряченных бойцов пришлось оттаскивать силой. Гаврилу сдергивать с самолета за ногу. Бурцев лез на искореженное крыло. — Эй, Люфтваффе! — стукнул окольчужным кулаком в разбитый фонарь. Знаками приказал пилоту выйти. Тот смотрел на него невидящими, безумными в пол лица глазами и тянул из кобуры пистолет. Вот мля, гад! Оказывается, не паниковал вовсе, а ждал подходящего случая, чтобы завалить противника. Бурцев отпрянул от кабины, скатился на землю. «Ложись!» Это было ни к чему. Гад все-таки паниковал. Бурцев видел, как летчик сунул ствол в рот, как сразу, не раздумывая, нажал на курок. Как фонарь заляпало изнутри красным и сопливо желто-белым. Бурцев вздохнул, упрекнул зачем-то товарищей. «Эх вы! Мне ж пленник нужен был!» — Да ладно, Василь, не кручинься! — Дмитрий смотрел ему за спину. — Вон, бурангулка тебе полонянина тащит. Эка важна птица! Бурцев обернулся. И правда, прямо как по заказу, маленький татарский сотник гнал рысью большого тевтонского коня. Сзади на веревке, едва поспевая за всадником, бежал связанный. О! Это был не просто эсэсовец. Фрицу мешал переставлять ноги длиннополый черный балахон. И не монашеская-то одежонка. Нет, не чернорясный камуфляж, что носил отец Бенедикт. Такой прикид Бурцев хорошо помнил по Нижнему парку и подземельям с Гужавежи. Медиум цайт-команды СС. Вот кто это был. Славный улов. Ай да юзбаши. Ай да молодец. Сзади бурангулова пленника подгонял дядька Адам. А вокруг лучников и их добычи уживились Ядвига, Цимадзян, Джеймс и Хабибулла. «Лови, Вацлав!» Бурангул отмотал от седельной луки конец веревки, кинул ее Бурцеву, слез с коня, объяснил. «Этого германца мы с дядькой Адамом убей барсовых мамлюков еле вырвали. Порешить они ее хотели. Да мы подумали, может, тебе сгодится». Бурцев улыбнулся. «Правильно подумали». «И вот еще!» Бурангул сунул руку в полупустой колчан. Извлек оттуда. «Глянь-ка, что у немца было?» «Так-с. Знакомая штучка. Цилиндрическая болванка с резьбой. Красный предохранительный колпачок. Циферблат. Взрыватель с часовым механизмом. Запал для атомине. Да, ошибки быть не могло. Точно такой же цилиндрик Бурцев видел на немецком раумботе с ядерным грузом в трюме. Время на часах уже выставлено, 4 минуты. Надо только вкрутить запал, свернуть предохранитель и запустить ходики. Да, 4 минуты. За 4 минуты от ядерного взрыва не убежишь и не уедешь. Выходит, это тип в балахоне? Смертник? Или как? Бурцев повернул увесистый цилиндр в руках и, не найдя куда положить, вернул бурангулу. «Пусть у тебя пока будет, только осторожней с ним». Бурангул аккуратно уложил взрыватель обратно в колчан. «Режь веревки с немца, юзбаши», — попросил Бурцев. Пленника освободили. Тот глядел затравленно, из-под лобья, лицо испуганное, изможденное, запавшие глаза бегали, глаза слабого безвольного человека. Да, это определенно не фон Берберга и не отец Бенедикт, В этих глазах слишком много страха. Убожество ходячее, а не вояка. Неужели таких берут в элитные эзотерические части СС? Или такими их делают там? А ведь и правда. Помнится, отец Бенедикт обмолвился в темнице Санта-Тринита, что ментальная поддержка сайт-прыжков вытягивает из медиумов всю энергию, все жизненные соки. «Мрут, мрут, как мухи», — сокрушался еще штандартерфюрер. «Зато таким вот слабовольным медиумом управлять, наверное, легче легкого», —